новые успехи наблюдаются в разных отраслях народного хозяйства страны. Металлургическое объединение имени Ким Чака прислало на стройку улицы Рёмён 1000 тонн железного и стального проката и тем самым способствовало форсированию строительства. Труженики управления морского рыбоводства при Министерстве рыбной промышленности и коллективы рыбпромхозов на восточном и западном побережьях страны разводят много рыб в десятках плавучих сетчатых садках, установленных в подходящих местах. Начиная с первого дня 200-дневной трудовой вахты, на предприятиях при Министерстве легкой промышленности изобрели и внедрили 500 с лишним технических новшеств. За счет отечественного сырья и материалов изготовили свыше 500 видов запчастей машинного оборудования и заменили отечественными 130 с лишним видов сырье и материалы, нужные для производства товаров ширпотреба.